Ну-с, господа, за дело. Едва задняя аппарель опустилась, полтора десятка бойцов сил специальных операций начали спешиваться. В нос ударили незнакомые ароматы чужого мира. Я единственный человек из двух отрядов под моим командованием, кто может сколь угодно долго гулять на шелохе без респиратора. На Афилабе в атмосфере избыточное количество кислорода, на Дороне – сероводорода и ксенона, на этой планете слишком много углекислого газа. Отсюда и чересчур жаркий климат. 90% поверхности представляют собой жаркие безводные пустыни со средней дневной температурой в 85 градусов по Цельсию. На полюсах климат чуть прохладнее, есть пара мелких морей с реками, озерами, лугами, степями. Ах, да, про гравитацию в 1,8 г забыл. С усиленными мышцами и скелетом она не проблема. Я бросил мимолетный взгляд на плетущихся позади бойцов, облаченных в экзоскелеты. Им не место здесь. Обычный человеческий организм даже при всех высокотехнологичных усилениях не предназначен для нахождения в столь экстремальных условиях. Лепота какая, не удержался от комментария Звонарев. Согласен, жалко будет равнять эту красоту с землей. Архитектура Альва-Фейны Шелокха больна гигантоманией и чем-то напоминала архитектуру древнего Вавилона, насколько ее можно было представить по фрескам и реконструкциям. Сходство добавлял виднеющиеся вдалеке дворцы, похожие на висячие сады Семирамиды. Контраста добавлял болтающийся на небе огрызок луны. Прямо как на земле, мы высадились на широкой городской площади в тот самый миг, когда здесь находилась какая-то ярмарка или базар. Все заставлено торговыми шатрами, палатками, лавками, от пестро разодетых аборигенов не протолкнуться. При появлении свалившихся с неба пришельцев местные не думали разбегаться, напротив, к нам живо стекалась любопытная толпа. Эти альвы не чета земным или элитанским, жизнь в условиях повышенной гравитации наделила крепким телосложением. Любой из их мужиков выглядит накачанным амбалом с широкой грудью и огромными ручищами. Да и женщины не очень отстают. Командир вопросительно посмотрел на меня Звонарев. Как поступим? Огонь открывать только в случае угрозы. Постараемся толпу оттеснить подальше. Есть идеи, Гелла? Поняла. Кивнула она после чего, повесив автомат на плечо, направилась к толпе. По сравнению с местными альвами Гелла выглядела совсем миниатюрной и слабой, хотя впечатление обманчивое. При желании хрупкая на вид блондинка в камуфляже уложит десятерых, как я. Не знаю, какой лапши на уши наша женщина, робот навешала местным, но все как китайские болванчики низко поклонились и вскоре отошли назад метров на 60. Увернувшейся к ворону Геллы было довольное выражение лица. Что ты им сказала? Что мы посланники небесных богов, а когда ложь будет раскрыта? Спокойно. На Инышелах больше 3000 земных лет не было ни одного задокументированного случая появления полубогов, вестников или высших демонов пантеона. Все, что им известно, смутные сказания и легенды о Великой войне прошлого. С нынешними представителями Айкумены широкие массы пока что не знакомы. Мы в магическом спектре смотримся белым пятном. Первый же мало-мальски грамотный колдун заподозрит неладное. Здешние альвы не имеют привычки нападать без повода. Ладно, мужики, за работу. Расставляйте маяки. Из чрева транспортника вытащили два ударопрочных пластиковых ящика со спецаппаратурой внутри. Своего рода межпространственные триангуляторы, помогающие установить точные координаты для открытия окна. Планеты то находятся в постоянном движении, чтобы не пробить портал именно на поверхности, а где-нибудь в ядре или на дне океана, требуется стопроцентная точность. Если маги Айкумены еще ставят помехи, сложность задачи умножается геометрически. Без маяков попытка пробоя закончится в лучшем случае перегрузкой сверхпроводящих контуров портала. Открыв контейнера, бойцы аккуратно достали оттуда приборы наподобие древних бортовых самописцев. Два маяка на выдвинутых треногах расставили на расстоянии двух десятков метров друг от друга. Поехали. Встроенный передатчик Геллы дал триангуляторам команду на включение. Сопоставив точное местоположение со спутниками ГЛОНАСС, болтающимися над планетой, навигационная система маяков отправила информацию на Дорн, где готовились выступать части 3 и краткой мобильной армии под командованием генерала Шустова. Никаких красочных спецэффектов дальше не последовало, просто в воздухе возник полупрозрачный пространственный разрыв. Наблюдавшая за нашими плясками толпа альвов, став свидетелями диковинного явления, дружно охнула. Несмотря на то, что портал был открыт, переправлять людей и технику никто до окончания стабилизации канала не спешил. Луч, луч, на связи пламя. Вы в эфире, слышите меня? С той стороны нас вызывало командование батальонной тактической группы, ожидавшей переброски. Пламя, пламя, я луч, слышу вас громко и четко. Сопротивление встретили, местные хоть и шокированы, но не проявляют никакой агрессии. Пока тишина, все равно оставайтесь на чеку. Принял. До связи. Вслед за нашим технопорталом неподалеку открылось еще два, принадлежащих демонам и выглядевших как уходящие ввысь столбы ярко-красного света. О, и эти пожаловали в гости. Слушай, командир, спросил Бейнер, а почему наши врата и врата хаотов выглядят по-разному? Потому что способы их создания разные. Про пространство Калаби я услышал, хотя вряд ли. Порталы у чертей, да и у остальных использующих магию, имеют нитевидную структуру, то есть для перемещения используются пограничные измерения, астральная тень либо бездна. У нас она зовется адским пространством. Разницы между ними практически нет, это тесно сопряженные друг с другом сферы, правда, в тени меньше всякой злобной пакости живет. Наши портальные системы основаны на струнном эффекте, короче, пробиваем окно напрямую, создавая червоточину. В большинстве случаев требуется туева хуча энергии на поддержание работы устройства. В большинстве случаев, есть в мирах особые места, где грань между мирами тоньше обычной, порталы природного или искусственного происхождения, сделанные древними. Нам подобные манипуляции с континуумом и не снились. Ценность реликтовых червоточин заключается в легкости, с которой их можно использовать. На открытие и поддержание окна тратится мизерное количество энергии. Сзади подошел Звонарев. Ну, сейчас черти учинят резню. Мне это нравится не больше, чем тебе, Леха. Прекрасно понимаю. Я бы при другом раскладе предпочел валить рогатых, а не их. Когда из пульсирующего демонического портала вылез душитель верхом на уродливой твари, напоминающей освежеванную бычью тушу с зубастой пастью, началось. Ч+6 после начала вторжения. Планета Афилоп, исполинский и невообразимо прекрасный, переливающийся на солнце, он возглавлял эскадру из 55 небесных кораблей. Гордость Гедонии, победители Химер Хаоса и зависть многих наместников. Хоть их земные и небесные армии были хорошо обучены и снаряжены, не было недостатков сильных одаренных, но летучие корабли для наместников с периферии Новой Айкумены были непозволительной роскошью. Баланс сохранялся много циклов и ничто его не нарушало. И даже драконы Кранна не могли противостоять стальному дредноуту и его магическим излучателям. Лакриан Завоеватель был настоящим произведением искусства. По мощи орудия и размерам ему не было равных в ближайших мирах, и, как были уверены его создатели, и во всей вселенной. Его сталь была закалена и заговорена многократно. Его экипаж прошел жесткий отбор. Флагманом командовал лично адмирал флота. Да, для Гедонской империи каждый корабль обходился дорого, поэтому во флоте до сих пор использовали корабли старой постройки, с корпусом, полностью сделанным из дерева, лишь скрепленного металлом, с движителями старого образца. Эти суда были не такими крупными и надежными. Они чаще всех остальных отправлялись в доки на ремонт, а некоторые с большим сожалением приходилось списывать, если им удавалось пережить битву с бестиями хаоса. В былые времена империя несла серьезные потери в войнах с еретиками Джихан, но стойко обороняла свои рубежи. Лучшие маги смены напролет трудились над созданием самого лучшего оружия и непрерывно совершенствовали уже созданные образцы магического оружия и изобретали новые. Поэтому флагманский корабль был так надежно защищен и мощно вооружен. Он стал предвестником мира, очищая божественным светом Афилоп от приспешников скверны. Раса гигантских жуков Арсум в свете надвигающейся угрозы вторжения хаоса согласилась влиться в состав новой Айкумены, лишь бы получить защиту. Верховный судья откликнулся на зов страждущих и отправил святую армию им на помощь. Адмирал воздушного флота Гедонской империи Вильямнир пристально наблюдал за работой чувствующих. Четверть малого цикла прошло с момента изменения фона магических ветров. Причина была прямо по курсу следования флота. Неведомая пустошь. Именно в этой дикой бесплодной земле видящий обнаружил межмировые врата. Наместник он объявил боеготовность незамедлительно. Вильямнир удивился такому решению и его насторожила сложившаяся ситуация. Очень странно, что легионы хаоса начали вторжение в ненаселенной области мира. Обычно они появляются там, где можно сразу собрать побольше жертв для подпитки и расширения моста. Адмирал, расхаживая по палубе взад, вперед, раздумывал, что же на этот раз задумал враг и какова его мощь. В любом случае приказ будет выполнен. Выжечь дотла местности, высадить отряды небесных стражей, легионеров Джихан и Кхулов, чтобы те уничтожили всех появившихся в поля зрения искаженных. Впереди раскинулся клочок суши, где твари хаоса устроили прорыв, а с виду он ничем не отличается от обычной каменистой пустыни. Вот почему стихия так опасна. До поры до времени ее проявления не увидите, лишь очищающее божественное пламя способно раз и навсегда запечатлеть его отвратительную суть, подумал Вильямир. Вдруг его мысль прервала странная волна, прошедшая по эфиру. Он, как наиболее одаренный, почувствовал ее без всяких артефактов или амулетов. Маги, сидящие на креслах за синнардами, все видящими и все чувствующими артефактами, вздрогнули. Синнарды обычно увеличивали восприятие чувствующих, однако в этот раз что-то заставило их в непонимании озираться, заглядывая коллегам в лицо, как бы в поисках поддержки. Все тонкости сдвига потоков магического эфира адмирал не прочувствовал, но, насколько он мог судить по реакции магов, они сталкиваются с таким впервые. Вильямир нервно повернул голову в сторону капитанов, еще недавно предельно внимательно рассматривавших карту, разложенную на обширном столе. Теперь они стояли в полный рост и растерянно переглядывались, что-то то и дело спрашивая друг у друга. Среди них были неплохие чувствующие, которые тоже заметили перемены. Значит, вторжение действительно идет, и, возможно, нас обнаружили, подумал адмирал флота. И тут произошло это. Рядом с кораблем на запредельной скорости пролетело несколько чужаков. Вильямир даже не успел их как следует разглядеть, однако ударивший по ушам запоздалый гром не на шутку испугал флотоводца. Секунды превратились в минуты. Кажется, никто вообще ничего не понял. А синнарды отображали в своих хрустальных сферах эфир без какого-либо намека на вмешательство в нем. В них мягко светилось абсолютное спокойствие. Провидцы лихорадочно пытались разобраться в ситуации. Они касались магических камней подушечками пальцев, передавая свой зов к усилителям в недрах корабля, а оттуда к окружающему пространству, но ответ не приходил. Что-то будто поглощало его, и даже связь с душой мира казалась неестественно искаженной. Да, как бы это ни звучало, но в связь вмешивались. Вильямир начал последовательно соображать, как можно обойти подобные происки врага, и параллельно отметил, что пока еще никому не удавалось провернуть такое с имперским флотом. Когда, наконец, маги очнулись, и адмирал флота отмер вместе с ними, то команды начали обрушиваться буквально градом. «Проверить эфир, магическое вмешательство, вы что уснули? Вы и в третий раз допустите, чтобы нас опозорили». Никакого магического вмешательства обнаружено не было, и ни одного следа порчи хаоса или чего-то еще. Врага словно не существует в реальности, отрапортовал безымянный и банально выглядящий чувствующий. Тогда что это только что было? Неизвестно, ваше превосходительство. С таким чувством вины ответил чувствующий, как будто уже одной ногой стоял в костре инквизиции. Но по синнардам было отмечено резкое падение плотности маны за бортом и в защитных оболочках кораблей. Ток по каналам несущественно нарушен. Частицы эфира просто исчезают в никуда. Что это значит? Порча так не действует. Выясните все подробности немедленно, выкрикнул адмирал и стал внимательно всматриваться в шар синнарда, закрепленного в центре капитанского мостика. Мы должны быть под защитой оболочек, но они сами теряют силу, эти земли уже действительно прокляты. Надеюсь, зодчие позаботятся о защите от вражеских заклинаний, нахмурился Вильямир, приложив руки к магическим камням на кольцах синнарда. Четыре обруча вращались в пронизанном потоками магии воздухе. В центре внутреннего обруча находился воздушный кристалл, тоже вращавшийся вокруг своей оси со скоростью гораздо большей, чем скорость вращения обручей. Неподвижная часть конструкции тоже состояла из обручей, но закрепленных на привинченных к полу станинах. И вращающиеся, и стационарные обручи были изрезаны позолоченными каналами, соединяющими между собой вдавленные в обруч на равном расстоянии пломбы из благородных металлов. На каждой пломбе были выгравированы руны и пиктограммы, которые светились тусклым светом. Внутренние вращающиеся обручи защищали кристалл от посторонних воздействий и стабилизировали его вращение. Внешние вращающиеся обручи охлаждали конструкцию и отводили излишки энергии, равномерно распределяя их на другие узлы движителя и вспомогательные кристаллы, равномерно распределенные по всей длине корабля. Через стационарные обручи сообщали движителю команды, которые подавали механикумы посредством пульта с рычагами. Опуская или поднимая тот или иной рычаг, Магическая энергия от заряженных хрустальных сфер передавалась по определенным контурам стационарных рамок и через пломбы-передатчики на пломбы на вращающихся обручах, таким образом двигая корабль. Статичные рамки были нужны также в качестве держателей для всей вращающейся части конструкции. Они создавали особое поле, которое удерживало вращающиеся обручи и не давало им упасть или удариться о стенд ни при каких обстоятельствах. Приближаются неопознанные летуны, мы не можем их прочитать, голоса не отзываются, эфир почти не искажается, чувствуются только потоки воздуха, доложил навигатор, поднявшись на мостик с палубы обсерватории, на ней в основном работали маги. «Покажите», — скомандовал адмирал и тут же увидел в океане эфира три совершенно черных силуэта, движущихся по направлению к флоту с невозможной скоростью. «Это ошибка. Почему вы решили, что это летуны и почему их обнаружили так поздно? И они же совершенно пустые внутри. Нет, они как будто не существуют совсем, нет ауры». Адмирал воззрился на рядового мага, но тот сам не мог оторвать взгляд от Синнарда. Потом тот закрыл глаза и остался стоять так. Судя по всему, он вошел в транс, дабы узреть чужаков во плоти. «Мы не знаем, простите, адмирал», — замямлил чувствующий. «Это», — он неуверенно указал на чувствующего, который растерянно глядел в сторону адмирала. «Это ты определили их, как летунов?» — строго спросил адмирал, пригвоздив мага взглядом. «Да, ваше превосходительство. По каким признакам?» «По размеру и по скорости. На спасательные шлюпы они не тянут по размерам, а по скорости. А по скорости они вообще не похожи на летунов. Значит, это химеры, или хаоты изобрели то, чему еще нет названия. Они не являют свой истинный облик, ни один слой в них невозможно просмотреть и печати не проступают на них», — мрачно сказал навигатор, открыв глаза. Он глянул на адмирала. «Я советую вам, адмирал, уничтожить их, как только они появятся в нашем поле зрения, но так, чтобы оставить для изучения хотя бы один кусок материала или тела погонщика, непременно следует разузнать, что это. Если они те, кем являются, и не уничтожали печати, то мы столкнулись здесь с необъяснимым. Вы уверены в том, что говорите? Если это хаос?» «Нет», — твердо сказал навигатор. «Нет, я не знаю, что или кто нам противостоит, но это не совсем хаос. Я бы увидел его истинную природу. Они совсем близко», — раздался возглас. «Смотрите за движениями воздуха, только так их можно обнаружить. За ними тянутся следы. Настрой уже сферу, она у тебя ходуном ходит», — прикрикнул он на мага, сидящего ближе всех к проходу и имевшего растрепанный вид, и чей клобук почти сполз с головы. «Простите, вперед смотрящий, но я не могу», — ответил этот совсем неопытный маг, еще недавно из семинарии. От нервного напряжения он весь вспотел и дергался. Прибор явно его не слушался. Впрочем, ни у кого дела на лад не шли. Синнарды у каждого второго сбоили так, что магам приходилось прикладывать тройные усилия для стабилизации картины. Обратная же связь причиняла им буквально физическую боль. Маги выглядели в лучшем случае озадаченно. Первый раз они столкнулись с абсолютной пустотой, которая не только существовала по своему собственному желанию, но и агрессивно противостояла любым попыткам ее распознать. По правде, они вообще никогда не видели совершенное ничто, которое отрицало любые правила. Неожиданно через Синнарды в воздух, наполнявший командный пост и рулевую рубку, начал просачиваться неприятный шелестящий звук. Он был совсем непривычен и от этого нервировал чувствующих. И, когда он стал совсем невыносимым, все увидели три силуэта скользящих в небе. Они приближались к армаде слева и сверху. Вице-адмирал приказал убавить уровень передаваемого шума, пока все не оглохли. Шум исчез, но Синнарды, и без того плохо показывающие слои реальности и магические ветра, начали натурально сходить с ума. Навигатор тщетно носился от одного мага к другому, требуя внятных результатов по надзору за воздушным пространством, но так ничего и не добился. Эти лжелетуны прошли у флагманского корабля прямо перед носом, явив себя на несколько капель чистого времени. Три летуна своим обликом напоминали ожившие кошмары из древних легенд. Почти полностью светло-серые, по форме походили на наконечник стрел или копья, теперь по прихоти природы свободно рассекающие меж облаков. Но адмирал про себя отметил, что формы их весьма грубы, и вместе с тем по какой-то совсем неясной причине они ведут себя в воздухе так же естественно, как рыба в воде. Как будто воздух – это их родная стихия, они родились, выросли и научились летать, и воздух ничуть не сковывал их стремительные и грациозные движения. Вильямнир поежился от этих мыслей, представив, что таких вот созданий могут быть десятки, а то и сотни. «Демоны», — процедил навигатор, — «если эти чудовища работа еретиков Дарана, они заплатят самую высокую цену, их низвергнут в небытие, и я лично прослежу за этим. Эти монстры, посмотри на них». Пока он говорил, летающие создания описали дугу с необычайной для своей скорости изящностью и развернулись так, что адмирал смог рассмотреть их с другого ракурса. У каждой из них было что-то вроде глаза на оборотной стороне тела. Присмотревшись, адмирал с удивлением понял, что это вовсе не глаза, а пузыри из стекла, и внутри каждого виднелась фигура живого существа или, по крайней мере, выглядящего живым. Для того, чтобы рассмотреть эту подробность, адмирал напряг свое дальнее зрение до предела, хотя это и отозвалось головной болью, чего не бывало раньше. Его взор смог запечатлеть только внешность проклятого демона. Рубленные линии его крыльев, жуткое подобие птичьих со знаками в виде пятиконечных звезд. Чуждые детали с неясным назначением не давали ход логике адмирала. Она спотыкалась при попытке отличить живое от неживого. Например, из отверстий в хвосте летающего демона вырывалось пламя, и адмирал на расстоянии ощутил его напор. Он разглядел, что отверстия состоят из металла. Вильямнир постепенно преодолел пучину противоречий, несмотря на гул в голове из-за притока крови и накатившей слабости. Конечно, линии не хотели составлять единый портрет. Наоборот, что-то мешало им сойтись, да и образы не складывались, а, наоборот, отталкивались друг от друга. Он помнил, как тихоходные летуны и скольких усилий потребовалось заставить механикумом выработать хоть сколь-нибудь осмысленную схему сборки типового летуна, не говоря уже о том, что без Т, сфера летун не способен полететь даже с горы вниз. Это механизмы, устало протянул адмирал. Он и сам был не уверен в этих своих словах. Механизмы, переспросил навигатор, кто же их создал, если не мы? Ни один механикум, включая перебежчиков, не сможет сделать подобное, ни один. Слабым голосом проговорил адмирал. Я ни за что не поверю, что демоны хаоса сумели создать эти летуны. Пожалуй, вы правы, с явным сожалением ответил навигатор, после чего внезапно окрикнул чувствующих. Да поставьте же барьер против чар, кто разрешил их убирать? И он запнулся, как семинарист, ляпнувший глупость на инициации. То есть вы заметили это только сейчас, и как вы можете разрешить эту ситуацию? Адмирал флота спрашивал требовательно. События приобретали совершенно неожиданный и очень неприятный поворот. Его раздражала и невнимательность такого ответственного лица, как навигатор небесного флота Гиданской империи. Такая безответственность была преступна. Если для них не существует никаких преград и не остается никаких следов, вы можете остановить их чары? Вильямнир смотрел на Швентру, как идол, с лицом прародителя, и навигатору сделалось жутко от того, что придется отвечать прямо. Нет, я не могу повлиять ни на летунов, ни на чары. Испепелить их. Адмирал не стал дальше никого слушать. И поработайте над тем, чтобы нам восстановить барьер. Система 100505 М-молот отличалась от стандартных установок ПВО прошлого тем, что ракеты заряжались в стволы гораздо быстрее при помощи особого заряжающего механизма. У каждой установки было по 6 стволов, расположенных в два ряда, параллельно друг другу. Унифицированные ракетоносители могли нести любые боеголовки, в том числе и противоракетные и противокорабельные. Начинка у боеголовок тоже была непростая. Новые химические соединения, стойкие к внешнему воздействию и стабильные даже при повышенных температурах до 800 градусов по шкале Цельсия, подрывались микроволновым детонатором. Тандемные бронебойные боеголовки, объемно детонирующие, зажигательные, комбинированные, список был почти бесконечен, присоединялись свободно и были готовы к использованию в любое время года и суток. «Они слишком быстро движутся, ваше превосходительство», — рапортовал чувствующий. «Ни один наш летун не в состоянии угнаться за ними. Пушки тоже не попадают по врагу, их разворот требует слишком большого времени. Проклятие, приложите все усилия», — адмирал почти кричал. «Приближаются еще предметы, предположительно, метательные камни или ядра», снова отрапортовал маг. «Считаю своим долгом также сообщить, что синарды по-прежнему плохо работают. Ядра? Нет, не на такой высоте». Как раз в тот момент, когда в мозгу адмирала кипел яростный мыслительный процесс, с земли к одному из линейных кораблей нечто огненное нарисовало тонкую полоску белого дыма. Корпус в точке, куда ударил огонек, обзавелся почти незаметным отверстием, затем распух изнутри и разорвался клубом пламени, веером раскидывая обломки. Что это такое? Что это было? Вильямир выпучил глаза от неожиданности происходящего и от осознания там, где олели языки пламени, только что был машинный отсек корабля. На всех синнардах ни единого следа магии, только едва заметные нарушения в эфире. Затараторил явно растерянный чувствующий, не характерные для заклинания и никаких следов магических движителей. Вильямир рассвирепел. Он раньше знал, что с такой скоростью не может двигаться ничто. И вот настал момент, в который он понял, что его знания в базарный день никто не купит и заломанный медяк. Его неприятно удивило не только скорость и сила, с которой простые магические предметы врезались в корабль, но и высота, на которой они смогли достать корабль, и точность, с которой они попали прямо в движитель. А магического поля для них как не существовало. И такое прямое попадание совершилось не раз и не два. Уже 10 кораблей полыхало и обрушивалось на земь. Из них 5 были новейшими линейными кораблями, мощнейшими и красивейшими, и толпа таунгов не смогла бы пробить их магическую защиту. Да что там, только чтобы пробить корпус надо потрудиться как минимум вестнику. Заговоренная сталь, приготовленная по особому рецепту, черное дерево Кзаннар, прочнее которого нет ни на одном континенте, ни в одном из 3 миров. И конечно же те сферы, чья чарующая сила требовала настолько аккуратного обращения, что до них допускались только специально обученные заклинатели. И вот, циклы труда и усилия стольких мастеров разрушены простыми болванками. Адмирал флота удерживался от бешенства из последних сил. Очнуться от лихорадочного бреда, теряющих всякую связь мыслей, его заставили капитаны, выкрикивающие команды. 5 сразу убежали, чтобы вернуться на свои суда. Видимо, ситуация на них была совсем плохая. Он посмотрел им вслед, подумав крамольную мысль, что некоторым адмиралам и торопиться-то уже некуда. Их дредноуты превратились в исполинские гробы. Барьера больше нет. Он пропал. Вильямир даже не стал поворачивать в сторону откровенно паникующего чувствующего. Навигаторы и флотоводцы рангом пониже кричали какие-то команды в камне дальнего голоса. И, судя по ответам, флот империи нес серьезные потери, и скорость, с которой он терял корабли, просто не воспринималась большинством. «Передайте остальным, пусть готовит спасательные шлюпы». Такой приказ вогнал в ступор. «Адмирал, вы понимаете, что вы делаете? Спасаю жизни. Боги позаботятся о падших воинах. Но что будет с флотом империи? Лично вы построите ей новый флот», — закричал навигатор. «И воспитаете новых погонщиков и магов? Что, а вы говорите? Разве не воля богов? Сейчас здесь нет воли богов. Мы разворачиваем флот». Слова адмирала потонули в отвратительном треске, который резко сменила оглушающая тишина. Падение силы в движителях, скрип корпуса и разорванный от воплей и криков эфир затопил атмосферу мостика. Теперь вражеских летунов в небе было 3 или 4 стаи. Флот потрошили корабль за кораблем, как рыбешек, попавшихся в сеть. Штурмовики, истребители и ганшипы участвовали на равных правах. С ганшипов лились реки неуправляемых снарядов и пуль крупного калибра. Рулевая рубка занялась как бенгальский огонь, будучи нашпигована зажигательными снарядами. Авиационная пушка раздробила вспомогательный кристалл, и тот ослепительно вспыхнул. А вот еще один и еще. Напрасно громоздкие медные стволы магических излучателей пытались изжарить лучами юркие реактивные истребители. Механизмы, поворачивающие их, рассчитывались на то, чтобы испепелять еретиков на земле и драконов в небе. И, кажется, их карма к ним вернулась. Раскуроченный цветной металл валялся по всей оружейной палубе рядом с раздробленными телами и плавящимися осколками магических камней, которые прожигали дыры в обшивке обреченного корабля. Давно отжившие свой век армейские самолеты обрели вторую жизнь, переродившись в орудийные платформы. Шумные турбовинтовые медведи плавно обходили свои цели с двух сторон и расстреливали боезапас вдоль корпуса, особенное внимание уделяя местам наибольшей концентрации противника. Ганшипы справлялись со своей задачей на удивление эффективно. Намеченные лазерами точки на корпусах исполинов немедленно подвергались такому яростному расстрелу, что конфетти из железа и деревянную труху можно было вывозить карьерными самосвалами. Трупы тоже. Казалось, битва хаотична, но только для наблюдателей и для потенциальных мишеней. У пилотов все было схвачено. Беспилотная техника же контролировалась из компьютеризированного центра, где все траектории и планы просчитывались, и всякая возможность столкновения исключалась. Штурмовики не мешали беспилотникам, а тени врезались в летающие крепости Ту-95. Монтированные в них рельсотроны прекрасно пробивали любую воздушную цель насквозь, Вне зависимости от толщины, ракета нашла свою цель в очередной раз. Кристалл начал с сумасшедшей скоростью рикошетить от всех уцелевших конструкций, которые попадались ему на пути. Внутренние обручи, поврежденные кумулятивной струей под действием вышедшей из-под контроля магической энергии, начали плавиться, а затем и вскипать, разбрызгивая материал по всему техническому отсеку. Концентрация энергии в материале была такова, что при контакте с любым предметом, с любой поверхностью она стремилась передаться им, и это неизбежно приводило к новым взрывам и пожарам в дополнение к уже устроенным попаданиями ракет. Иногда магия, бесконтрольно воздействующая на материалы, приводила к их трансмутации, из-за чего то тут, то там в чистом воздухе вырастали разноцветные кристаллы или твердые объекты наоборот превращались в жидкость, которая то моментально испарялась, то по какой-то неясной причине вовсе замораживала любые объекты, на которые проливалась. Но последний аккорд в этой симфонии разрушений принадлежал кристаллу воздуха. От многочисленных ударов его края откололись, по его поверхности пошли трещины, и они ветвились и углублялись. Казалось бы, это продолжалось целую вечность, но вот структура кристалла накопила фатальные дефекты в достаточном количестве, и внутренние деформации разорвали кристаллу на куски, высвободив целый океан энергии, которая ранее томилась в нем и удерживалась его сложной решеткой. Яркая бело-голубая вспышка заставила исчезнуть корму и половину всех отсеков летучего гиганта. Оставшаяся половина занялась ярким пламенем и начала разрушаться, повинуясь притяжению планеты. Гибель линейного корабля новейшей постройки Гиншит выглядела нереально для мира Гиданской империи, как и гибель других кораблей эскадры. Малозаметный на фоне этой махины штурмовик почти полностью разрядил свой боезапас в рулевую рубку и капитанский мостик, после чего сбросил два подарка на верхние палубы. Летающая крепость Ту-96 довершила разгром. Даже не способная стрелять из всех авиационных пушек одновременно из-за угрозы разгерметизации корпуса от вибраций, крепость справилась со своей частью задачи. Сначала в ход пошли гиперзвуковые ракеты, которые перед тем, как разорвать в клочья какой-либо отсек линкора, сминали его обшивку ударными волнами, потом в уже кренящийся и разваливающийся корпус на добивание ушло целое созвездие неуправляемых ракет. Адмирал почувствовал сильный толчок под ногами и услышал сильный грохот, донесшийся с нижних палуб. Машинное отделение еще работало, но выведение из строя движителя – только вопрос времени. Флагман был беззащитен так же, как и остальные суда. Стремительная гибель линкора и прямые попадания в корпус Лакриана-завоевателя лишь подтверждали это. «Слушайте мой приказ, всем покинуть флагманский корабль немедленно», — приказал Вильямнир. Чувствующие колебались выполнять приказ. Они прекрасно понимали, к чему приравниваются подобные действия. «Я беру всю ответственность на себя», — прокричал адмирал. Его голосу стало трудно пробиваться сквозь грохот и шум битвы. «Пусть уходят низшие чины, мы останемся с вами», — сказал один из капитанов. «Хорошо, оставайтесь и возьмите управление отсеками на себя». Мысли адмирала метались между двумя огнями, когда он брался за штурвал. Он прекрасно осознавал, что Инквизиция не даст жизни никому, никого не оставит в покое. Поэтому кто-то из старших командующих просто обязан все рассказать, иначе спасшиеся будут в срочном порядке зачислены в отступники. Нет, нужно послать адмирала Маратха, его просто невозможно обвинить в ереси, он чист перед миром. Очередной взрыв сбил адмирала с ног, он прогремел совсем рядом, и взрывная волна швырнула адмирала на поручни, больно ударив головой. Пребывая в полубессознательном состоянии, он безвольно наблюдал, как его тащит дальновидец и навигатор, тот самый, который командовал чувствующими магами, что-то говорил. Дальнейшее Вильямнир помнил только урывками. Огонь, дым, частый барабанищий стук по обшивке корабля. Он потерял сознание и ощущал только полет и воздух, холодящий лицо. Спасательный шлюп уносил адмирала на восток, к большим порталам. Ч+8 после начала вторжения. Планета Ине, Шелакх, район Южного полюса. Вольный город Сулмалрел. Люблю запах напалма поутру. Сейчас вечер. Да пофиг. Бейнер, сделав глубокую затяжку, выдохнул облако сизого дыма. Любовь к хорошим сигарам, кажется, из него уже никогда не вытравить. Но еще больше бывший викинг любил войну. Нет, он ею жил и ничего другого знать не желал. Признаться честно, вид объятого пламенем, бьющегося в предсмертной агонии Сулмалрела и меня немного завораживает. Демоны устроили кровавое пиршество в столице Альвийского королевства, едва ступив в этот мир. Гарпии и крылатые фурии парят в небесах, нападают с высоты на пытающихся убежать жертв. Душители, свежеватели, бесы и куча иного отродья рыщут на земле, не давая пощады никому никого, кроме маленьких детей. Хаоситов интересуют в первую очередь наиболее одаренные индивиды, из которых можно вырастить собственных сторонников. Даже на Дороне демония не вырезала всех подряд, тамошние люди и джихан вполне успешно плодятся, правда, сменив веру в богов порядка на поклонение богам хаоса. Среди вторженцев присутствует достаточное количество искаженных порчей доранцев. Высшие демоны не теряли времени и организовали из своих адептов вспомогательные подразделения, выступающие в роли тылового охранения конвойных и карательных частей. Хоть их боевая эффективность находится под сомнением, в фанатичности они готовы переплюнуться. В руках обезображенных мутациями, ритуальными шрамами культистов можно часто заметить автомат, пулемет, станнер. Далеко не каждого уродец получил талант пулять из глаз молниями. Хаос он на то и хаос, что никогда не угадаешь, каким благословением он одарит. Может, ты станешь неубиваемым магом, с полплевка уничтожающим танк, а может, превратишься в разлагающийся, покрытый гнойниками и язвами ходячий кусок мяса с кишками наружу. Абсолютно похожих друг на друга хаоситов не бывает, даже демоны, душители вопреки стереотипу различаются характерами, силой, внешностью.